дивись, дивись! Вузов! Е, це ж Потап! На soulfood.ru! Потап, Потап, кльово, да? Який Потап? Іди геть звідси! Чо здурів, хлопче, блять? Вузов! Це український олдскул хіп-хап! Тунів, малафака, юб твою мать! Да. Понял. Что там, Вузов? Вузов на связи? Ну да, ну как Вузов? Не совсем Вузов. Ну один из... Вузов 15 лет назад умер. Ну я понял, один из них, да? Ну что, ты можешь говорить? Завтра созвоним. Не-не-не, давай сейчас поговорим. А, можно говорить? Да. Что, вопросы будешь мне задавать? Да я не знаю, просто так поговорим, ничего такого особенного. Ну давай поговорим. Просто интересно вообще, как оно все начиналось, история. Просто я как бы, ну, слушал раньше вашу группу. Интересно. Ну, все слушали, вся Украина ее слушала. Ну да, тогда. Просто интересно, ну, как вообще тогда все начиналось. 95-е годы, блин, Серкоса Баков, на ВДНХ ездили в Киев. Потом трохи я отошел, в 97-м году вернулся. Появилось плановое заседание. Ты записываешь еще, нет? Ну да. Точно записываешь? Да. Потом мне хоть РД-ку подкинешь сегодня? Конечно, подкину. Ну, 97-го год, обратно вернулся, блин. Подожди, а начали в 94-м, да? Ну, в 95-м я подошел, мы начали 94-й, 3-й, не знаю, конец 3-го, блин. А в начале было сколько человек? Вот? В начале вообще был Степанов полевой, блин, двое их было. Это 93-й, 94-й год. Там Цверкуны, ну ты историю читал в интернете. Ну да, Цверкуны, ну тут так оно не сильно подробно так в общих чертах написано. Не сильно подробно, блин. Я в 95-м году появился, мы поехали, записали 3 трека, блин. Серко Собака, Украину и ДСБГ. Это я был на этой студии. Правда, потом я заболел, температура, все, я не поехал на Червону Руту. Это вы все в Ровно, да? Да, мы все в Ровно были. Ну как, нас на Киев вызвало, мы отборочный тур прошли на Червону Руту, блин. Нас вызвали, блин, на Киев. На Хрещатике, там у них контора была. Нам еще канапки предлагали, блин. Канапки — это бутерброды с салом. Я понял. Канапки. Там были такие эти, блин, червонорутные эти, блин, типы, блин, непонятные, мутные. Хер его знает. Я их даже не знаю. Ну там же концерт. Они опасные. Они нас поселили в такую опасную, эту, не гостиницу, а общагу, блин. Где куча плит. Мы тупо, я помню, маслом вымазали, блядь, всю общагу в шторы, блядь. Ну, я на свободном радио. Малая рядом сидит и говорит, не матюкай. Вот такая вот херня была. Мы тупо вымазали, блин. Но мы как бы проканали, блин. Я температуру урыл на город Ровно, блин. А пацаны поехали на Севастополь, блин. Понятно. Просто собака, дисобрать и все остальное. Потом хоп-хоп-хоп-хоп, время прошло, затихли, блин. Все, она мне звонит, говорит, едем на Индохаус, блин, в Харьков. Это первый был Индохаус? Я рассказываю то, что вот со мной происходило в УЗИ. Я понял. Это был первый Индохаус, да? Да, ну, первый. Не, не первый, второй. Второй Индохаус. Индохаус тут. Да, Индохаус какой-то тут, там, не знаю, эти, блин, Фози, блин. Я еще помню, что мы приехали, выступили, все в норме, уехали, блин, полный зал был. И какой-то у них там центр, чи кинотеатр, не знаю, не помню. Но круто было, весело. Знаешь, что с нами еще ездил? Ехал с нами в поезде. Кто? Зеленые каштаны полным составом. С Киев. Это вот бомба была. Они такие вот как раз, Бутанг, Протек, Янек, вышел, блин, Клипан, там где все, Удитим, этот мэн, сброс, блин, весь. Блин. И они все у них на рюкзаках, да, Риза, Чиза. О, зеленых каштанов, фанаты. Да, зеленые, полным составом, полный. Там, а что, у них много народу, да? Блин. А? У них много народу, я просто там не в курсе. Много народу, у них было человек 8-9, блин, да? Хреном не знаю. Я их помню по Киеву, 97-8 год, блин. Круто пацаны стелили, блин. А потом резко все пропали, блин. Кто куда хер уже. Ну, жизнь сам знаешь, как петляет, блин. Ну да. А что тут, что-то написано, кто-то с Сан-Франциско из ваших, да, уезжал? Ну, Сан-Франциско, это Степанов Сан-Франциско, он в горы уехал, блядь, Сан-Франциско, блядь, на дне футболки в шортах, блядь, а наверху, блядь, пуховики, джипы. Но он там недолго был, депортировали. А что он там делал? Что он там делал? Шукав кращого життя? Не, у него там мама живет с сестрой, да. Да, кращого життя, кстати, вот хорошо подмечено. Шукав кращую жизнь. Ничего не нашел. Не, было время, где-то он... Знаешь, вот я вот вспомню, наверное, 99-й год. 99-й год, как он урыл в Америку. Он мне даже монитор оставил, а потом приехал с Америки и его забрал нахер. Мне пришлось еще приват-банковский кредит залазить. Взять себе новый монитор, чтобы музыку дальше делать. А плановые заседания писали где, на студии? Да, на студии. У Оли Янукова. Оля Юнакова, Оля Юнакова, у нее продюсер Валера Куличкин, кстати, тяжелый мужик, он нам много чего помог сделать на этой студии. Вообще, альбом писали, вот, если минусовый взять, то писали на студии, есть такая группа «Новый свет» киевская. У них подвальная была студия, там Крузвелл был такой, блядь, сэмплер, клавишный. Тайная эмоция, хоть поиграть немного, блин. Малая сидит, ржет, блин. Да ладно, все нормально. Ну, я тебе говорю, под землей была студия такая вообще охрененная. Первые пентиумы, причем не вторые, не первые, именно первые. Тогда же еще компов не было особо, да? Да, не было компов, блин, были эти Крузвеллы, какая-то херня, блин. Сэмплеры какие-то там. Привезли первые диски американские с сэмплом, начали загонять Крузвелл и начали вот эти вот петлять «Далеко за реки, далеко за город», самый первый трек. А как вообще минуса делали, сэмплировали или как? Сэмплировали по-любому, блин. Не, ну как сэмплировали? У нас был ящик, который показывал, блин, этот Кубейс, самый-самый-самый первый, блин. Ага. Эти квадратики, блин, вся фигня. Набиваешь биты, сэмплируешь там Фуджи, сайпрофил, любую хер, блин, и начинаешь играть по нотам. А что сэмплировали там для первого альбома? А нечего было взять, а что тырить было, как учили или Ирину Билок, это ж нереально было. Не, вообще для первого альбома что сэмплировали? Из рэпа там. А что сэмплировали? Heavy D, Dust FX. Все, что у нас, подожди, я прерву, у нас Кен был, меломан Олег, киевлянин, проводником был когда-то. Он привозил диски с Польши, самые первые диски, мы купили такой этот Sony Walkman, Discman, Walkman, хер вы знаете, как его называют сейчас. Сейчас уже MP3 плеер, любой телефон это MP3 плеер. Мы купили в Харькове новый плеер себе, Discman, Walkman. И был диск Dust FX тоже в Харькове. Откуда Украина хит взялся с планового сильно. Хотя ранняя версия Украины была совсем по-другому сделана. На ВДНХ в 95-м году. Есть такой Таран, Салих, Ткач. Три было битмейкера, блин, на то время в Киеве. У них на ВДНХ, как это студия? Короче, не важно. Сэмплировали, сделали один хит Украина с Public Enemy Джеймс Браун. Потом опять второй же хит с Public Enemy. Серко собака, понятно, что это Шагер Каролайна, блин. А был же этой день колы. Был же день колы, это Фуджис был. Фуджис. Refugee Camp. Refugee Camp Remix, блин. Мы какую-то пиратскую дискетку купили на этом, на, блин, как-то у них рынок, там где кроссовок продавали, блин, немерено, в Киеве. Ну так, когда слушаешь, не особо там Петровка, прям... Петровка была такой рынок, блин, там пиратские диски и кроссовки продавали. Мы купили там этот диск, и Стёна послушал, говорит, о, прикол, давай засэмплируем. Давай. Потом начали привозить фирменные диски YouTube, диск, там где Каролину спиздили и все остальное. Но это немаловажно, мы сделали хер. Не, мы сделали нормально, и дело в том, что когда нормально слушаешь, не скажешь, что именно там Фуджис или там что-то с Public Enemy, не слышно. Мы брали именно сэмпл, вот если брали Refugee Camp сэмпл, то мы добавляли какие-то свои ксилофоны, эффекты так, там, да, мелодия. А? Эффекты добавляли там. Да по-любому добавляли. У нас такие студии, типа винники старые были. знаешь, эти адапт, или как оно называется? Такая лента здоровенная. А я понял, аппарат. Да, у меня был такой когда-то, да, у Бати был. Полностью записан. Нет, это не у Бати. У Бати это был бытовой прикол. Он такой, типа, бины, блядь, такие. Да, да. Дикая фигня, блядь. А вот на студии была совсем другая херня, адапт, блядь. То есть такие здоровенные круглые бобины, причем не в этих трехзначных сериях, а тупо, блядь, наматывалась пленка, и мы катались всю эту херню. А катались у Оли Юнаковой на студии, прикинь. Ну я не знаю, кто это. Ну, Оля, ну, это вот кто не знает, кто знает. Это территория на вчерашний день. Понятно. По-друге, це кліпи і море пісень. Глядіть хіт-парад кожний день, а також новини з біля і фан-клуби. Дивіться, дивіться територію Любу. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Це є девіз території А. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Це є девіз території А. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Це є девіз території А. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Якщо тобі сумно, ти давно не бачив свят. Вмикай телевізор, дивись хіт-парад. У кожній програмі завжди новий гість. Про всіх Анжеліка тобі розповість. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Це є девіз території А. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Це є девіз території А. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Це є девіз території А. По-перше, це шоу, по-друге, це гра. Фуд. Всім, хто хоче спати, не радимо лягати. Буенос ночос, бойз ін гюз. Кожний день 21.00 і в час ночі по Москві. А також о 7 вечора і о 23.00 за київським часом. З вами шоу Фріка на хвилях sofo.ru. Душевне радіо хахвам і москалям, а також житкам. Бабжа той день, коли черви. Бабжа той день ніколи, бабжа той день ніколи, бабжа той день ніколи, бабжа той день ніколи, бабжа той день ніколи, бабжа той день ніколи, бабжа той день ніколи. Ladies and gentlemen. So, this is Soul Food. Your best radio station worldwide. Шановні слухачі, не перемикайте радіоприймачі. Чому? Тому що сьогодні у нас old school Ukrainian hip-hop non-stop motherfuckers. Are you ready? Ну що, ви готові? Ха, тоді слухайте, ми починаємо наше шоу. Это фрики шоу, Mix Master Freak in air. І ми починаємо сьогодні. У нас в гостях на soulfood.ru хіт у змінному взутті. Море, а зимою сад, і щоб ніколи друаса не пармала. І буде дуже весело, і буде все в порядку. Я можу навіть сам забути тобі п'ятку. І буде в нас велика і довга любов. Я тобі скажу, іди до мене знов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Погляд полкій та легка хода. Мене заводять, заводять, заводять. О, да! І я знаю, як до тебе можна підійти. Як тебе причарувати і як з розуму звести. А чом не я? Я що, тобі не мен? І ростом видав, і дивись на шляпу. Я може навіть чому супермен. І знаю навіть, як вставляють капу. Танцюю добре, і бандитів знаю. І сам буває, аферизмом заробляю. І ти не думай, що я тебе не стою. Як я йду вперед, то ти йдеш за мною. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. А що кохання, справа молода. Якщо не можеш, я допомагаю. І ось тому, що ти, ну ось така. Я сам собі протектор натягаю. Сьогодні ти дізнаєшся, як я тебе кохаю. І поруч, що тобі знайдеться завтра, що згадати. Можливо, себе вдома, а можливо, десь у гаю. А потім буду знову нові гори малювати. І поки ти зі мною, ти повір у мою казку. Бо я тобі дарую любов свою та ласку. А завтра я позвоню і скажу до тебе знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. Іди, іди, я віддаю тобі любов. Іди, іди, іди до мене знов. О, тату, тату, це кльова пісня. Розкажи що-небудь ще про Гвузов. Блядь, слухай, нахуй не перебивай, блядь. Сюди слухай уважно. Територія Ах. Ну а дальше что там пошло? Потом что пошло? Я потом уехал. После съемок клипа Каролины в Хмельницком мы снимали его неделю. Ну, соответственно, курили, пили, висели, выступали, деньги зарабатывали, клип снимали параллельно. Первый альбом такой именно с названием «Плановое заседание», «Плановая вечеринка». А ты знаешь вообще, откуда пошло в хиту «Змену жути»? Не, расскажи. Пошло это у меня на районе, вот я на районе на Мокром живу. Мокрий район? Не, да, Мокрий район, так називається. Так називається? Да, Мокрий. Знаєш що, він постійно мокрий, бо він стоїть на рівнині і всегда мокрий по весні. Это в Ровно? Это в Ровно. А ти не був ні разу в Ровно? Не, не був. Ох, ти приїдеш, ти в маленьку Польщу попадеш. Повністю світящийся город, блин. Вот, і рядом є північний город. Тоже как мокрый, как пивничный город, район пивничный. Там есть школа, а в ней была вывеска, блин, хит из минимум сети. Вот это стоит, пошла, пошла вся хер. У меня даже фотка есть, если надо больше. Кидай на этот самый, в личку, ВКонтакте. Посмотри. Потом я когда слили, слили, сняли клип Каролину, блин. Я урыл, блин, город Ровно. Так, не город Ровно, я... Мы запустили клип «Двое посты» в Украине. Так делали, ну, втроем, да, первый альбом? Ну, первый альбом, ну как втроем? У нас было вообще изначально 9 человек. Это в группе? Да, бибои все были. Бибои? Да, бибои были местные, прям. А потом что-то... Ну, а именно, кто музыкой занимался, я имею в виду, там, кто делал... Ну, музыкой все занимались, блин. Все 9 человек? Ну как, не 9 человек, потом отрывали, трое уехали на чего-нибудь. Ну ты, да? Стёганов и Полевой, да? Я Стёганов и Веркулич, не, я Стёганов и Веркулич, потом я отплыл и... Ну да, изначально поехали Полевой. Я, Полевой и Стёганов поехали изначально. Потом я отрыл, вместо меня взяли Веркулича и пошла жара. В 97-м году я вместо Полевого вернулся опять. А что у тебя там пикает, не понятно? Это в телефоне что-то. А, ты в телефоне, ты рэк подпишешь или нет? А? Чего-то так, как бы поговорить. Не-не, пишу. Не, в норме все. Все в порядке. Потом я в 98-м году, бля, обратно спрыгнул в город Ровно, на свою родину, бля. Создал свою банду, бля. А группу другую сделал? А? Другий постріл? Другий постріл – це вторая моя команда була. Чо там, другий постріл? Ну, чо, тоже записали что-то? А чё записали? Клип даже есть. По ICTV 2 месяца крутился. Это тоже, да, 98-й, да, как был? Да, это и есть 98-й год. Давно было. Давно было, очень даже давно было. Потом была студия у нас Polyton Zoo, потом тоже сборник закатали с местными рэперами, все вместо пару выпадули. Потом я вообще отплыл, блядь, сделал 4К, блядь, свой проект, 4 комнаты. Сейчас какой-то там 4К узел, VTA, как бы, 47, тусуется. А второй альбом, 5, не участвовал? Участвовал, конечно, я его сводил на студию, на Роинской. Тоже сэмплировали? Не, я его не сэмплировал, я его тупо сводил в мастеринг. В мастеринг, то есть, сводил в нон-стоп, да. А там даже вокала нема на угоду. А що тут пише, типа, що звинувативши учасників у вживанні наркотиків, лідер мистецької агенції, поет Олександр Бригинець? Що це таке? Ну, Бригинець, блядь, що трапилось? Він галімий бухар був, блядь, ми б'я накурить, блядь, чувствуєш разницю? Не понял, да? Надо було його накурити. Кого? Його надо було накурити? А смысл в чому? Щоб він поміняв своє сознання. А він до сих пор поміняв його? До сих пор бухарь? Ну я не знаю, наверное, первый знает. В то время он пил, блядь, на фуршетах. А мы курили. А что тут написано, что он опекуном был проекта Бригинець? Какого проекта? А, Бригинець? Да. Ну Бригинець не опекуном был, он перефорюает агентство. Которое в 97-м году дало нам дикий старт. Вот что я могу сказать. Понятно. А как этот Потап сюда попал? Куда попал? В УЗУ. В УЗ попал? Потап как попал? Ну Потап, я тебе... А что, он приехал с Америки? Он тоже с Ровно? Кто сровно? Потап. Нихуя он не сровно, блядь. Какой? Потап Ровенский? Откуда? Алёша Потапенко, иди. Давай, до свидания. О, как тебе можно сказать? Ровенский. Знаешь, сколько я скоро выиграл? Ну так и кто он вообще такой, ну откуда он? Да он киевский, у него родители мажоры, блин. Они там что-то где-то в Мексике, в Португалии жили, бля, хел знает. Я не знаю, я не уточняю, блин. Он сам киевский, он никогда ровненьким не был, блин. Он с Настей пару раз приезжали к нам в город, блин. Все, максимум выступить, блин. Ну то, что Потап Ровенский был. Ровенский это Потап, нет, сколько там, Потап, блядь, вспоминает, блядь. Ровенский это я, Стёна и Веркулин, все, и Саня Полевой. Вот истинное вызово. Ну да, то уже потом что-то такое понеслось, там вот этот альбом какой-то они записали с Потапом, вообще какая-то музыка. Какой-то херь полная, блядь. Попса какая-то, вообще дерьмо. Ты знаешь, я на самом деле задвигал, блядь, сделать, блядь, новый альбом. Даже в формате онлайн, блядь. Никто не хочет. Никто не хочет, все заняты. Заняты чем? Жизнью обыденной. А что обыденной жизнью? Или кто-то чем-то занимается дальше музыкой? А ну я смотрю, ты там дабстеп, да? Хуячил. Ну я дабстеп, это мое хобби, блядь. Я миксую себе, блядь, просто ради... А что ты только говоришь дабстеп? У меня куча своих есть, блядь. Плюсов, минусов, все хери, блядь. Ну я не знаю, просто нет. Поскиды послушай. Что там? Сиду послушай. Фома вообще, знаешь, этот проект на сайте есть? Маша и модели. Маша и модели? Да, можешь его там увидеть. Вот ты включишь и увидишь. Стёна, я не знаю, чем занимается, я с ним не общаюсь. Вернее, он со мной не общается. Сам понимаешь, Потап, дресс-код и все остальное. А эти, время и стекло. Я прикинь, у нас интервью «Время и стекло». А то я сегодня тут нашел, короче, какой-то типок тут выложил какую-то группу, сделал в УЗВ по волнам настроения, новый альбом, я аж удивился, потом пошарился, смотрю. А какой этот маха, блядь? Что это за хрень какой-то? Да хрень, это полная хрень. Если хочешь поговорить, я тебе расскажу все, что делал. Кис Махаб. О, круто. Махаб. Махаб. Махаб, Махаб, Махаб. Да. И вот это я сегодня на шоу смотрю. Потапов, блин, ну я какие-то песни, я... какая-то чушь, короче, тоже новое какое-то говно. Дядя Вадя тут какие-то сараханды. Да он фанат, да, ну сараханда, дядя Вадя. Что там вообще такое? Это хере, блин. Я не знаю, пишешь еще или нет? А? Пишешь еще? Да. Радейка, блин, вот радио, это класс. Вот, мобильная связь, это самый тяжелый прикол. Жалко, что... В эфире не мает и в эфире. Че, ну как выходит, что не могу понять? Че это развод, Вики? Не-не-не. Ну что, сынку, в Торопов? Что такое Вузов, блядь? Так, татку, я в Торопов, да, Вузов. Це не Потап, нахуй Потапа. Потап це лайно. Вузов, хіт у змінному взутті. Настоящий олдскул, хіп-хап. Їмала, показ! Радио будет. Soulfood.ru. Я тебе скину. Да, я слушал сегодня, блин, а вы, блядь, какой-то музон такой рубает, блядь, капец. Дайте присоединиться, блин. Хоть свои сеты буду в нигерские рубать, блин. Я Делай, если есть что, какое желание, делай. Конечно, у меня есть. Передачи бросай будем. Это вообще этого черепа с Москвы радио, понял? А, черепа. Да. Лобанов или как его, блядь? Не Лобанов, череп. Череп, блядь, это ж Лобанов, блядь. А че Лобанов? Лобанов это Валера Лобанов, это совсем другой человек. А череп это Влад. Это с Москвы. А, Влад, да. Блядь, круто. Влада Валова там нема, блядь. Не-не-не. Лобанов это ж Валера, это там он на студии Павиан Рекордс, который они. Ну Павиан Рекордс, ну, я знаю. А череп. Слушай, я тебе сейчас расскажу прикол. Мы когда-то приехали на Эндерхаус, этот второй, блин. И вот трепанация черепа, блядь. Все так млеют, блядь. І мене там фестивалі у Фозі, у Погода, от того, що через замутили ось ту всю. Ми у них на концерті на там купили всі повністю 9 зборників, блядь. Типа на це черепа, да. Новодень, да. А ти що, ти такого, да мат, то взагалі дикий тип був. І боже. Нам насрать. А нам насрать. Не, це БТЛТ, нам насрать, це БТЛТ. Ти що, це такой, це cold school. У мене вон пацанчики є, блядь, катаються. Что, они только давай, типа нашу черепа, блядь, да, это старая музыка, 98-го года, блядь. Да, кассеты, я помню, тоже ходил, блядь, собирал деньги каждый день. Что вот это, теперь папа Убер, блядь, Кенки, это, блядь, какая-то тема, блядь. Не, там эти плюшки, блядь, что-то там была хер, блядь. Это такой драм-н-бас, блядь, все легкие, блядь. Бэр-ба-ба-у, да. Бэр-ба-ба-у. Дикая хер, блядь. Олдскул, да. Ну, а, блядь, олдскул. Олдскул так в руле, блядь, не верится, что 15 лет прошло, блядь, с этого времени. Капец полный. Я ушел из вузова, блядь. Я создал свою банду 4 комнаты. У меня есть пару альбомов, блядь. До хуища миксов, минусов, до хера всего есть. Я до определенного времени делал, а потом просто руки устали, блядь, и все. Надоело. Ушел на телевидение. Сейчас снимаю клипы. И делаю дабстеповые миксы. На телевидении, на ТЭТе, да, на канале раньше? Не. У нас местное телевидение. А, на местном, Ривная давай. Ривная дым, блядь. Хотя у меня есть ночная программа «Ритмы ночи», блядь. Там тупо рубается русский рэп, украинский рэп, R&B. По телеку? Да, у вас на телевидении? Да, по телеку, конечно. Ну, у нас что, жирное классно. Телевидение. У нас недавно был даже Кличко. Даже что? Ladies and gentlemen! Родейка это? А где будут хоть выходить? А нигде, в интернете, где? Ты знаешь, я хоть часами могу говорить, рассказывать. Знаете, хотя где нов... еще? У нас же радио, интернет, онлайн. Я знаю. У меня новый проект «Два деда». Скоро будут новые треки. Даже клипан на меня будут. «Два деда»? Да. Ты что, такие? Я и полевой. Экс-вузов? Да. Ну как экс-вуз? Даже можно сказать экс-вуз и постеров. Просто два деда. Ту, де, ад, а. Два старых школяра, да? Ну да, что делать, блин. Стёна уже ж не хочет с нами дружить, блин. Фома, знаешь вообще где? Кто-кто? Фома. Кто это? Рома Веркулич, блин, кто это? Где? Где? На М1 был. А сейчас имеет себе дом, бля, мат, бля, дикий, снимает клипы, бля. Полностью половина украинского шоу-бизнеса этого клипа, бля. Увидишь. Рэпак. Рэпачок. Чё-чё-чё? Нормальный рэпачок. Олдскул. Олдскул рули. Не, всё в норме будет. Не, ну как олдскул, блин? Уже деды, блин. 35 лет всё-таки не 20, блин, как 15 лет назад, блин. А музыка новая будет? Ну, в смысле, в каком ну, стиле? Ну, какая-то новая. Нет, конечно. Не олдскул, а не будет. Олдскул будет. Блин, это долгая дискуссия. Слушай, в онлайн нельзя такую хер. Там столько не хватит времени, наверное. Там можно целый день слушать. Блядь, вот это вот сюда на телеке не хватает, бля, в онлайн. Не, хватит, нам-то все равно можно хоть сутками крутить. Надо ж просто в перерыве что-то там музяку ставить. Не будешь же тупо монотонно один разговор в эфире пускать. Нет, я не разговор говорю. Ще не заебалися слухати цю мурню? Тоді поки що відпочиньте і послухайте «Вхід у змінному взутті». Та, 90-ті. Back in the days, motherfuckers. Ladies and gentlemen. Швидко кажіть нам, що ми за люди. Мріємо про те, чого вже не буде. Згадуємо те, чого не було. В чому завгодно бачимо зло. Тому що біле ми ковиряємось, чорне шукаємо і помиляємо. Все ми про все нібито знаємо. Гаємо час. Час, що минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає, а час минає. хоче сховати сліди. Все ми про все, ніби то знаєм, гаємо час, час, що минає. А час минає, а час минає, а час минає. А час минає, а час минає, а час минає. А час минає, а час минає, а час минає. А час минає, а час минає, швидко минає. Швидко кажіть нам, що ми за люди, Брути, Авелі та Іуди. В крайньому разі герострати, слово чуже не дає нам спати. Заздрим глобально і заздрим дрібницям, тонем в калюжах, а заздрим криницям. Все ми про інше, ніби то знаємо. Гаємо час, час, що минає. А час минає, а час минає, а час минає. А час минає, а час минає, а час минає. Что, интервью получилось? Ну да, да, да. Все, бро, давай. Да, давай. Жду ссылку на радио. Услышь, да. Послушаем, что я напиздел. Давай, увидимся. Все, давай, привет Луганску, бля. Хорошо. Слушай, Soul Food. Годі, годі, ладно, годі вже з тебе цього лейна, блять. Давай лягай спати нахуй, поставлю тобі ще одну пісню на добраніч, синку. Связями масонскими связями. Ladies and gentlemen.